Данил Корецкий. Эмблема с секретом. Пролог. 15 июля 2011 года. Баренцево море. Походный штаб развернули на Иване Грозном. Все-таки это был самый современный тяжелый ракетный крейсер, несущий на борту три вертолета и имеющий к тому же систему противокачки. И хотя антиволна предназначена для точности выстрелов, когда на борту находятся VIP-пассажиры, она может стать и дополнительной гарантией комфорта. Впрочем, сегодня серая поверхность Баренцева моря была относительно спокойной, а небольшие волны со срываемыми злыми порывами ветра белыми бурунами не могли сколь-либо заметно раскачать 200-метровый корабль водоизмещением 22 тысячи тонн. Следом за крейсером шли эсминец «Стремительный» и ракетный фрегат «Непобедимый». Они строго соблюдали дистанцию и порядок движения в строю. В немалой степени этому способствовал президентский штандарт, развивающийся под российским флагом на мачте Ивана Грозного и создающий особую атмосферу на этих испытаниях. Глава государства находился на ходовом мостике с небольшой свитой приближенных лиц и, держа в руке мощный бинокль, неотрывно смотрел вперед, туда, где в толще воды маневрировала АПЛ «Москва». Президент отказался от предусмотрительно приготовленной морской формы и переоделся в кроссовки, джинсы, легкий свитер и спортивную курточку с капюшоном и надписью «Россия» на спине. Так было удобнее перенести трехчасовой переход с базы до места запуска. Но спортивно-демократический вид первого лица не снижал уровня ответственности, не разряжал напряженной атмосферы и не расслаблял ни грузного министра обороны Севрюгина в гражданском костюме с галстуком, ни сверкающего золотыми погонами и шевронами командующего флотом контр-адмирала Колесникова, ни командира крейсера Веринеева в парадном мундире Каперанга с болтающимся на левом бедре кортиком, который сотрудники ФСО пытались отобрать и оставили только по прямому указанию хозяина. Чуть в стороне переминаются с ноги на ногу штатские, коротенький здоровяк с толстыми икрами, которые натягивают узкие брючины так, что их приходится периодически одергивать, Царьков, директор в НИИ ВМФ «Точмаш», генеральный подрядчик по проекту «Морская молния». Точмашевцы до этого никогда сами не переделывали обычную МБР на морское базирование. Это их первый опыт. А какими бывают первые блины, всем хорошо известно. Поэтому к работе привлекли НПО «Циклон». Его главный конструктор Гуляев, высокий худощавый человек с усталым лицом и седыми висками, стоит рядом с Сальковым. 7 месяцев длилась доработка, 2 месяца ушло на стендовые испытания, причем все это время Минобороны торопил, прессовал нещадно, чтобы вбиться в какие-то свои графики и отчитаться перед хозяином. Теперь оба настороженно ждут, разделенные тонкой, невидимой глазу, но ощущаемой душами стеночкой взаимного недоверия. Если, не дай бог, произойдет какой-то сбой, то, ясное дело, начнут валить один на другого. На мостике царила полная тишина. Иногда дежурные офицеры или вестовые докладывали обстановку на ухо командиру. Веринеев передавал информацию Колесникову, тот пересказывал Севрюгину, а министр с видом компетентного знатока сообщал новости президенту. Чувствовал себя он неуверенно и напряженно, как человек, взявший на себя смелость перевода с незнакомого языка. Одно дело переводить подчиненным, для них он признанный полиглот, а совсем другое в присутствии начальника. Компенсируя унизительность своего положения, он злился на президента. Почему тот вместо официального строгого костюма напялил легкомысленные джинсы? Свободнее всех чувствовал себя рулевой. Старшина второй статьи Галушка, которому оставалось до дембеля всего ничего. И изменить этот замечательный факт не мог никто из стоящих за спиной командиров. И никто из них не мог отменить ужин с присланным родителями салом и спиженным из регламентного запаса спиртом. 10 минут до старта, господин президент, в очередной раз блеснул знанием обстановки министр. Лодка вышла на глубину запуска. Царьков и Гуляев переглянулись, сдерживая улыбки. В ракетных и космических войсках разделяют термины «запуск» и «пуск». Первые относятся к космическим аппаратам, которые запускают на орбиту и оставляют там для выполнения целевой задачи. Но боевую ракету пускают в цель, после чего она прекращает свое существование. Профессионалы знают эти отличия и никогда не перепутают слова. «А какая это глубина?» – поинтересовался глава государства, поднося бинокль к бесстрастному лицу. Министр беспомощно обернулся. Он не только выглядел как штатский, он и был штатским. 30 метров, – негромко сказал Веринеев. 30 метров, – солидно продублировал Севрюгин. Очевидно, этот диалог включил проигрыватель в голове рулевого. «На что нам дети? На что нам фермы? Земные радости не про нас. Все, чем на свете живем теперь мы, немного воздуха и приказ», – замурлыкал про себя Галушка. У него было прекрасное настроение, и всякие мелочи вроде каких-то испытаний не могли его испортить. «Что ж, подождем 10 минут», – кивнул президент, опуская бинокль, хотя сейчас они тянулись как часы. Все молчали. «Так ведь?» – спросил президент. «Так точно», – вырвалось у Веринеева, и он тут же осекся, поняв, что нарушил субординацию. Но начальники не возражали. Наоборот, Севрюгин согласно кивнул головой. «Включить громкую связь», – приказал командир. Вахтенный офицер щелкнул тумблером. «Москва, как слышите?» – ожил динамик под потолком. «Контроль функционирования». «Грозный, слышу вас хорошо. Докладываю параметры», – отозвалась АПЛ. «Тангенс угла запуска 16, угол возвышения 12, котангенс 8, тоннель траектории». Севрюгин со значением кивал, будто прекрасно разбирался во всех этих тангенсах и котангенсах. «Насколько я понимаю, молния морского базирования – это оружие для целой серии новых подводных ракетоносцев?» – то ли спросил, то ли утвердительно сказал президент. «Так точно», – кивнул Севрюгин. «Как патроны к пистолету». Конструкторы снова переглянулись. «С ним хорошо говно есть», – шепнул Гуляев на ухо Царькову и хмыкнул. «Все время наперед забегает». Тот едва заметно усмехнулся. «Если пуск сорвется, в первую очередь достанется на орехи разработчикам. Вот они отвлекались как могли». «Мы вышли в море служить народу, но нету что-то вокруг людей. Подводная лодка уходит в воду, ищи ее неизвестно где», – мурлыкал себе под нос Галушка. Волна крепко ударила о борт крейсера. Брызги окатили толпящихся на носу референтов и помощников, журналистов и прочую малозначительную братью. Огромный корабль содрогнулся, как бы призывая, что даже самое мощное творение человеческих рук не может противостоять стихии. Но командир Ивана Грозного расценил это иначе. «Меняем курс и стопорим машины», – пояснил он. «Наблюдать будем с этого рубежа». «Отсчет пуска», – звучит следующая команда. «Есть отсчет пуска. 10, 9, 8, 7, 6. «Здесь трудно жирным, здесь тощим проще. Здесь даже в зиму стоит жара, и нету поля, и нету рощи, и нет ни вечера, и ни утра. 5, 4, 3. Президент снова приложил глазам бинокль. Его примеру последовали старшие офицеры и штатские. Тишина на мостике сгустилась. Слишком многое значил этот запуск для обороноспособности страны. И для каждого из присутствующих. Кроме разве что рулевого Галушка. Над нами, как над упавшим камнем, круги расходятся по воде. Подводная лодка в глубины канет. Ищи ее неизвестно где. 2, 1, 0. Поехали. Гуляев нервно потирает руки. На мостике наступает напряженная тишина. Даже Галушка перестал мурлыкать. Вначале ничего не произошло. Но потом темное, набрякшее тысячами белогребенных холмиков море, впереди разгладилось и натянулось, очерчивая 100-метровый правильный круг абсолютно спокойной воды, будто стекло туда уронили. Ни морщинки, ни всплеска, ничего. Многие слышали об эффекте купола при подводном старте баллистической ракеты, но своими глазами видели его единицы. Круг вспучивается линзой, натягивается, приподнимается и в самом деле становится похожим на невысокий купол. Видно, как из центра, из наметившегося глаза, прут вниз потоки воды. Потом показывается затупленный нос ракеты, стремительно рвется вверх, выдергивая за собой сине-бело-красное стальное тело, окруженное клубами пара и водяного тумана. На какую-то долю секунды МБР, еще не успевшая полностью сбросить водяные покровы, застывает над поверхностью. Сердце ёкает. Неужели двигатели первой ступени не запустились, не сработало зажигание в подводном режиме? Сейчас рухнет, и тут по глазам бьет вспышка. Красно-желтый огненный шар на миг превратил пасмурную северную хмарь в тропический рассвет, отбросил фантастические резкие тени на пол мостика и тут же исчез под потоком и густого кудрявого дыма. Через секунду рубка вздрогнула. Мощный нарастающий рев. Молния, набирая скорость, устремилась вверх. Ровно, словно шла по направляющим рельсам. Язык пламени с четкими резными очертаниями вырвался из густого темного шлейфа, как клинок из ножен. Он был почти равен ее длине. Все присутствующие ощутили прилив легкости и щенячьего восторга. «Идет, родимая!» – закричал Гуляев. «Идет!» «Идет, идет, идет!» – заклинал Царьков, судорожно сжав кулаки. В бинокле было хорошо видно, что молния поднимается идеально, не отклоняясь от вертикальной оси и не вращаясь. Рисунок, обращенных к наблюдателям черно-белых технических отметок на корпусе, оставался неизменным. 3 секунды – полет нормальный, – занудно доложил динамик. 5 секунд – полет нормальный. Ракета ушла, оставив за собой длинный снежно-белый испаряющийся след, воткнувшийся в серые, затянувшие все небо облака. «Это газы, конденсация», – пояснил всем и никому в отдельности Царьков. Он весь сиял и лучился радостью. 7 секунд – полет нормальный, – победно доложил динамик, и на этом все нормальности закончились. В облаках что-то сверкнуло, внешние микрофоны донесли звук, напоминающий далекий раскат грома. «Объект сбился с курса, сработал механизм самоуничтожения», – безэмоционально сообщил динамик. «Ликвидация объекта прошла штатно». На мостике все молчали, не отрывая бинокля от глаз. То ли хотели отследить падение остатков ракеты, то ли оттягивали момент, когда надо будет смотреть друг на друга и что-то говорить. Президент первым опустил бинокль. «Ну что ж, хорошо хоть что-то у вас прошло штатно», – холодно сказал он. И, повернувшись к Севрюгину, произнес: «Значит, ваши пистолеты остались без патронов?» Министр вытер рукой вспотевший лоб. «Мы тщательно изучим и все исправим». Как можно исправить взрыв ракеты на испытаниях, он бы объяснить не сумел. Но эта лукавая формула позволяет начальникам различного уровня уходить от ответственности последние 20 лет. Поэтому и пользуются, не задумываясь, прибегая к немного искаженной компьютерной терминологии, по умолчанию. «Да, исправим в ближайшее время», – повторил министр. Но президент его не слушал. «Подготовить вертолет», – скомандовал он начальнику охраны, уходя с мостика. Накрытый в кают-компании роскошный стол мгновенно осиротел. А здесь ощутимо запахло грозой. И как только герметичная дверь за первым лицом захлопнулась, она разразилась. «Да вы знаете, что я с вами сделаю?» – ужасным шепотом обратился министр к подчиненным. Контр-адмирал Колесников побледнел и повернулся к командиру крейсера. «Рапорт на стол, Веренеев. Через полчаса рапорт на стол». Капитан первого ранга оторопел. «Я-то тут при чем? Какое отношение я имею к испытаниям?» Не привлекая к себе внимания, Царьков и Гуляев тихо покинули мостик. «По возрасту пиши и по выслуге лет». Теперь Колесников покрылся красными пятнами. «Верное решение», – кивнул Севрюгин. «Распустились тут, понимаешь, самый умный нашелся». Из низких серых облаков вдали падали обломки молнии. Трещал, сипел и гремел динамик. На этом фоне кто-то виртуозно матерился. «Нам солнце за день дают в награде, и спирта, словно ожог во рту. Наживы ради снимают бляди, усталость нашу в ночном порту. Одну на всех нам делить невзгоду, одной нам рапорт сдавать беде. Подводная лодка уходит в воду, ищи ее неизвестно где». Уже вслух, хотя и тихо, напевал Галушка. У матроса было прекрасное настроение, и никакой провал никаких испытаний не мог его испортить. Тем более, что ужин неотвратимо приближался.